Глава 28. Когда вернулся Йоган, генерал посидел с ним немного, послушал его, но ничего нового не услышал. Все то же волнение вперемешку с возмущением и разговоры о том, будут ли освящать храм по новой или епископ перенесет кафедру в другую церковь. В общем, ни о каких волнениях в городе речи пока не шло. Волков понял, что всплеск интереса к поруганному храму долго не продержится, и если его замысел не продолжать подпитывать новыми действиями, такими же громкими, то власти города сведут на нет все его усилия. Найдут, ну или назначат виновных, и показательно тех накажут, чтобы успокоить возмущенных горожан, а может быть и разберутся в ситуации и поймут, кто стоит за столь неприятными для них событиями. Поэтому он и торопился, и, послушав продрогшего мальчишку, сказал ему: «Поешь сейчас, а после отведешь моего человека на Мучную улицу. Знаешь, где такая?» «Знаю, господин, знаю», — кивал мальчишка, но, судя по его блуждающим глазам, думал он больше о хорошем солдатском обеде, чем о каких-то там улицах. Посему он отправил мальца к кашеварам и позвал к себе майора Дорфуса, и, когда тот пришел, спросил у него: «Надеюсь, карта, над которой вы работали, уже готова?» «Да, господин генерал». Майор даже обрадовался, что у начальства наконец нашлось время поглядеть на его детище в законченном виде. «Прикажете показать?» «Позже, друг мой». Генерал решил, что поглядит на карту в другой раз. «У нас тут намечается одно дельце». «Бой?» — сразу спросил Дорфус. «Скорее, небольшой ночной штурм», — отвечал генерал. Он думал, как лучше преподнести офицеру задачу, и не нашел ничего лучшего, как рассказать правду. «Я нанял лихих людей, чтобы они ограбили один домишко. Вам надобно будет провести рекогносцировку, чтобы все прошло гладко. Ну, вы это сами понимаете лучше меня. Подходы, отходы, вероятности направления контратаки». «А возможны контратаки?» — сразу уточнял майор. Волков небрежно махнул рукой. «Да какие там к дьяволу контратаки? Это я так, для красного словца. Возможно, позовут соседи стражу, так вы ее завернете обратно или задержите. Вот и все контратаки. Возьмете с собой пару десятков людей, пару мушкетов да пару пистолетов. Поможете молодцам войти в дом, а сами на улице их подождете, пока все не закончится». «Молодцы будут под моим руководством?» — снова уточнял Дорфус. «Да. Общее руководство ваше. Но в дом наши люди не входят, орудовать внутри должны только местные. Ваше дело обеспечить им вход в дом и прикрытие их на улице от стражи, а также дадите им спокойно уйти со взятым». «Дозволено ли будет применять оружие в полной мере?» «Постарайтесь избегать и крови, и шума», — произнес генерал и, подумав, добавил: «Но уж если ситуация вынудит, действуйте в полную силу, без всякого стеснения». «Я понял», — подытожил майор. «Дельца надо сделать так, чтобы на нас не думали. Надобно будет помочь ворам зайти в дом, не дать страже помешать им грабить и обеспечить им отход с награбленным. И все это сделать тихо». Волков кивнул. «Точно так. А дом, как я полагаю, какого-то богатого еретика». Генералу нравился этот умный и еще молодой офицер, который может и карту нарисовать, и врагов посчитать, и которому можно поставить сложную задачу. Волков был доволен своими людьми. Ему одинаково нравились и храбрецы типа Неймана, и такие служаки, поборники дисциплины и порядка, как Карл Брюнхвальд, и такие умники, как Эрик Георг Дорфус. «Да, дом принадлежит еретику Рейнхаусу. Не знаю, кто он там, мельник или глава гильдии булочников или пекарей. Это уж и не важно. Главное, что сынок его известный в городе задира, а сам он еретик-богатей». А умный офицер, чуть подумав, еще и спросил у барона, будто подтверждая его мнение о своем уме: «А не господин ли хранитель имущества будет руководить молодчиками-грабителями?» «Нет», — усмехнулся генерал такой проницательности, — «ведь майор был очень близок к истине». «А когда намечается дело?» «Через ночь, то есть завтрашней ночью. Сейчас мальчишка доест, возьмите его себе в помощь, он неплохо знает улицы». «Отлично, у меня будет время подготовиться». Когда будете набирать людей для дела, обещайте им по 5 талеров. «О, это достойная плата», — удивился Дорфус. «Думаю, охотников будет предостаточно». Он ушел за Йоганом, а генерал, наконец, решил и сам поесть. Мысли, думы, планы, тревоги — все это выматывало и отбивало аппетит, но рано или поздно естество брало свое. И теперь он и вправду проголодался, и неудивительно, так как за делами и разговорами он и не заметил, как дежурный офицер в комнате лампы зажег. Не успели кашевары накрыть ему стол в дежурном помещении, как появился человек и сообщил, что к нему просится горожанин. Волков поморщился, подумав, что это опять пришли городские чиновники с просьбами или угрозами, но оказалось, что пришедший был Гонзага. Вот уж радость так радость. Генерал даже отложил столовые приборы и готов был подождать, несмотря на аппетит и хорошо прожаренную курицу с чесноком и черным перцем. Он и не чаял увидеть бандита, думал, что тот уже за городской стеной или в городских подвалах в цепях сидит. А тут вот он. Правда, вид у ловкача поменялся. Раньше он ходил хоть и грязный, но, как говорят, грудь нараспашку, что в дождь, что в холод, кичился своей статью и силой. Теперь же плащ да капюшон на голове, он его не снял, даже когда вошел в дежурное помещение. И на усмешку генерала: «Я смотрю, ты теперь в капюшоне ходишь», трубочист ответил серьезно: «Судейские в конце улицы людишек своих поставили, торчат там неотлучно. Поневоле капюшон наденешь». Тут генералу и есть расхотелось. Что получалось, что чины судейские поставили тут у него под носом своих ищеек. И теперь все знают, кто вошел, кто вышел, и про мальчишку Йогана, и про хранителя имущества герцога. «Каковы же ублюдки!» Волков взглянул на Гонзага, а тот усмехался невесело. «Что, удивлен, генерал? Вот так-то вот, а ты как думал?» «И давно они там стоят?» — спросил генерал, понимая, что нужно действовать, и действовать незамедлительно. «Вчера не было, сегодня иду утром, стоят, думал, уйдут. Весь день кругами ходил, нет, торчат хитрецы, лишь поменялись. Вот и пришлось плащ брать и ждать, пока сумерки придут». «Сядь-ка». Барон не брезговал сидеть с чумазом за одним столом, если тот надобен его планам. Даже если его офицеры будут при этом. Сейчас ему было не до церемоний. Он почувствовал, что скрытая вражда горожан перестает быть такой уж скрытой. Генерал пока не задал трубочисту ни одного вопроса. Он думал, если теперь схватить Йогана да порасспросить его с пристрастием, то можно будет узнать, что генерал и купец, который устраивал турнир, хорошо знакомы и много общались меж собой у купца дома. И уж если взять генерала или, к примеру, его офицеров у горожан кишка тонка, то усадить сыча в тюрьму, кто же им воспретит? Волков даже усмехнулся. Опять сычу посидеть в холодной придется. Ничего, Фердинанду Константину не привыкать. У злобных горцев в подвалах посидел, теперь еще и у злобных горожан посидит. Да нет, конечно. Какие уж тут шутки, сыча нужно было выручать. «Хенрик!» — крикнул генерал и, не дождавшись мгновенного появления своего первого оруженосца, повторил, повышая тон. «Хенрик!» Но вместо него появился фон Гот. «Хенрик на конюшне, господин генерал», — сказал он. «Может, я вам могу помочь?» «Можете», — сразу отозвался Волков. «Берите 2 людей из кавалеристов и скачите к сычу. Помните, где он живет?» «Помню», — кивал оруженосец. «Скажите ему, чтобы собирал вещички и, что есть дух, улетел на своем муле к ближайшим воротам. Пусть убирается из города побыстрее. А вы его проводите до городских ворот, чтобы с ним ничего не приключилось». «Господин генерал», — фон Гот сомневался, — «можем и не успеть до закрытия ворот». «Могут и не успеть», — подтвердил Гонзага, — «хотя, если постараться, на выход ворота еще час работают после заката». «Тогда привезете его сюда», — закончил генерал. «Поспешите, фон Гот, поспешите». Фон Гот быстро ушел, а генерал тут же стал отдавать приказания оставшемуся при нем Хенрику. «Друг мой, коней не седлайте, идите пешком. Дойдите до конца улицы», — он оборачивается к трубочисту. «Где стоят эти судейские?» «Тут недалеко», — отвечал тот. «На площади у выхода на старую улицу. Стоят так, чтобы видеть ворота вашего двора». «Пойдите, взгляните на них. Только постарайтесь не привлекать к себе внимания», — продолжал генерал. «А как же мне их узнать?» — интересовался первый оруженосец. «Одно дело, когда они плетутся за тобой с улицы на улицу, другое вот так взять и понять, что какие-то люди, стоящие на улице, следят за кем-то». «Они сейчас в плащах с капюшонами, а когда солнце, так в шляпах на глаза», — отвечал трубочист весьма нехотя. Видно, ему не нравилось, что генерал посылал своего человека проверить его слова. Вид его так и говорил. «Хотите проверить? Воля ваша». «Так сейчас дождь и холод», — разумно предположил Хенрик. На что Гонзага лишь пожал плечами. «Я-то всегда их узнаю», — и произнес после этого. «Они бездельничают, ничем не занимаются. Иногда стоят вместе, иной раз и порознь», — он пожал плечами. «Не знаю, не такие уж они и ловкие, чтобы их не заметить».